Часть 39. Два одиночества. Такси заказала на соседнюю улицу, чтобы подальше уйти от дома и не видеть ничего знакомого. Можно было позвонить Снежину, но он не отвез бы. Кэт в искрящемся восторге написала, что Андрей скоро приедет за ней на дачу. Помирились, слава богу. Но уже в такси я сменила адрес назначения. Поехала к Риме, чтобы забрать свои вещи и, наверное, поговорить. Внутри все разболелось, вроде бросили бомбу, а воронка так и дымится, дымится, не остывает. Во дворе меня встретил хулиган. Радостный, хвостом виляет, смотрит в глаза, улыбается своей собачьей пастью, будто я его хозяйка. И почему я не собака? А может, только ты и рад мне в этой жизни? Присела я и обняла его за шею. Ты прости, что оставила тебя. Хулиган затих, уткнувшись носом в плечо, только задом вилял. Я отстранилась, взяла его за морду и потрепала за уши. У меня ничего нет для тебя. У меня вообще ничего нет. Хулиган разглядывал меня и улыбался. Он ничего не понимал. А потом лизнул в нос. От его тухлого дыхания из пасти меня чуть не стошнило. «Фяк! Пес, не нужны мне твои утешения!» Поднялась я, вытирая нос рубашкой. «Ладно, веди к хозяйке». Подойдя к двери, я заглянула в широкое окно гостиной. Рима была не одна. Она стояла рядом с мужчиной. Оба держали одну большую корзинку с подарками и, перетягивая каждый на себя, весело хохотали. Сначала я подумала, что это Георгий, но, приглядевшись, узнала Андрея Снежина. «Вот и говори. Капец. Увидит меня Андрей в таком состоянии, сразу доложит Кэт. А та вынесет мозг по телефону». Так, Майя, лицо кирпичом. Забрала вещи и вернулась домой. Никаких соплей. Ты сама в этом виновата. Сама и будешь выкарабкиваться. Да и что случилось-то, а? Тебя всего лишь обманули. Снова. Сердце захлебывалось кровью, но я упрямо твердила себе, что и это переживу. Я посмотрела на свои глаза в зеркальный экран телефона, чуть воспаленные, но если щурить, можно выдать за усталые. Выпрямилась, зажмурилась, с горечью представила, что я самая счастливая женщина на свете, натянула дежурную улыбку и, постучав в дверь, вошла. «Всем привет!» — радостно выдала я и натужно рассмеялась. «Не ожидали?» Рима и Андрей на секунду замерли, а потом ведьма расплылась в счастливой улыбке, перестала отбирать корзину у Снежины и бросилась обнимать меня. «Ммм, шоколадка моя, как же я рада тебя видеть!» Улыбка буквально приклеилась к лицу, убеждая всех в моем абсолютно счастливом настроении. «Я тут по пути за Кэт завез подарок Риме в честь выздоровления». Улыбнулся Андрей нашим объятием и сам чмокнул меня в щеку. «С меня шоколад, когда выйду на работу», — пообещала я, чувствуя, как внутри что-то лопается. Будто швы на моей броне не выдерживали напора их радости, когда в душе мрак. «Не хочу никого видеть. Если бы знала, что тут Андрей, сразу бы домой». Отстранилась я от Рима. «Хорошо выглядишь, ведьмочка», — бодро улыбнулась я. «Я только вещи заберу и домой». «Как? А чая покурить с нами?» Та возмущенно округлила глаза. «У меня срочная видеоконференция!» Тут же придумала я и мазнула губами по ее щеке. «Извини, побегу. Андрей, пока!» «Пока!» Недоуменно переглянулись друзья. Быстро поднялась в гостиную комнату, собрала сумку и ушла из дома уже через запасную лестницу с лоджии. Моя улица и дома на ней показались чужими, из другой жизни. Я будто вынырнула из параллельной реальности и снова оказалась там, где я была. Снова мое болото. Дом, работа, Алексашин. Я поморщилась, представляя, как снова встречусь с шефом. Ведь когда-нибудь этот карантин закончится, опять мне самой пробиваться сквозь колючие кущи моей реальности. Еще утром все казалось таким понятным и простым, а здесь я опять оказалась наедине с собой и должна решать свои проблемы сама. Никакой опоры и поддержки. А был ли мальчик? А был ли мальчик? Восходит к цитате из романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Да, был ли мальчик тут? Да, был ли мальчик, то, может, мальчика-то и не было. Совпадение имен выплыло случайно. Забрать машину с парковки не смогла. Без парковочного талона хамоватый дежурный не отдал, даже при том, что у меня были ключи и техпаспорт. Ладно, сначала приведу мысли в порядок, а потом попрошу Верита забрать талон у партнера-циркача. Решила я и пошла домой. Все равно сейчас я не в состоянии ездить, да и куда. Родные пенаты показались склепом. Тоской и одиночеством тянуло из каждого угла. Не знаю, когда моя в прошлом всегда уютная и надежная крепость вернет ту же атмосферу. От этой неопределенности душу стягивало отчаянием и невыносимым холодом. Я бросила сумку на пороге и сразу свернула в душ. Жизненно необходимо было смыть с себя запах жигала и до сих пор преследующий его энергетический след. Мерзкое, сковывающее ощущение, что он где-то рядом. Долго киснуть в ванной в обильной арбузной пене не получилось. Жутко хотелось есть. Махровый халат не надела, помня, что его снимал с меня Клим. Имя Артем больше не могла и помыслить. Он всегда был Климом, любодеем, без совести и чести. Надела пижаму, теплые носки, потому что даже при температуре в плюс 25 морозило. На кухне была идеальная чистота. В принципе, как и всегда. Но сейчас от нее стало жутко, будто и не жил здесь никто никогда, слишком все правильно, никакой жизни. Но жизни, по сути, и не было. Работа-дом, дом-работа и тайные мечты о семье, о крошке дочке или сыне, о заботливом муже, которого я буду радовать. Только выходило, что ни один мужчина не достоин моих слез и вообще ничьих, как и говорила ведьма. А может, Алексашин был тем самым? А я его отвергла, да еще так грубо. В смятении подумал я. Уж он всегда говорил и делал, что думал. Взял бы меня в кулак, окружил заботой, и голова не болела бы о будущем. И, может быть, выветрилась бы вся эта романтическая дурь. Но не 17 же мне лет, чтобы все еще думать, что бывает истинная, бескорыстная любовь, которой ничего не нужно, чтобы гореть вечно и заряжать все вокруг. «Ох, Кондратий, мать твою и бабку и ёшку, что ж ты так меня подводишь?» Помассировав пальцами свинцовые виски, я включила чайник и открыла холодильник. Из него пахнуло такой вонью, что я мгновенно прослезилась и отшатнулась. Пропало почти все, что там было, кроме консервированных продуктов. Смердело просто безумно, перед глазами поплыло. Я так и не ела целый день, но крепкий чай с сахаром поправит дело. Сахара не оказалось. Однако на полке в углу стоял пакет с конфетами моей фабрики, которые я обычно выставляла для гостей. От головной боли уже мутило, поэтому нетерпеливо разорвала пакет, развернула несколько шоколадных конфет и напихала полный рот. Прожевав и запив водой, облегченно выдохнула, а потом недоуменно уставилась на фантики. Никогда они не были такими вкусными. Я что, действительно налопалась шоколада или просто сошла с ума? Я заварила чай, взяла весь пакет под мышку, заварник и чашку и устроилась в кресле перед телевизором. Глядя на движущиеся картинки на экране, я едва ли могла разобрать, что там происходит. Настолько все было безразлично, что совсем ничего не хотелось понимать. Мысли застыли в каком-то вязком состоянии, не желая ни возвращаться к прошлому, ни двигаться к настоящему, где-то между слоями. Когда пошарила рукой по пакету и не обнаружила ни одной конфеты, заметила, что голова давно перестала болеть, но теперь меня мутило от одного вида фантиков и их запаха. Я поднялась, чашка с остатками чая перевернулась на светлый ковер, фантики усыпали пол. Застонала я в ладони и пригнулась к коленям. «Сколько глупостей ты еще будешь делать?» Собрав последние силы, поднялась, забрала телефон из сумки и буквально нырнула в постель. «Пусть все катится к ёшкиной матери». В носу свербило. С неохотой вынырнула из-под одеяла. Я продрала глаза и посмотрела на часы. 13:13. Сколько вообще прошло времени? По-моему, я все еще хочу спать. Организм попросил облегчиться. Я с трудом поднялась. Тело ломало, как при гриппе. Проверила температуру. 36,6. И снова вернулась в кровать. Дотянулась до телефона, мазнула пальцем по экрану и зависла над ним. Етить в квадрате уже 6 мая. Очень странно и тревожно было осознавать, что я безвылазно провалялась в постели практически 3 дня. Помню только, что несколько раз отвечала на сообщения мамы и ведьмы, но даже не оторвала голову от подушки. И как-то снова стало не по себе, когда не увидела ни одного сообщения или пропущенного звонка от мужчины, который взбаламутил мое болото и уплыл в закат. А я тут разделяю пиявок от жаб. Он больше и не был мне нужен. Но его молчание говорило о том, что ему абсолютно плевать на меня, было и есть, и что я его нисколечки не задела. Когда же наступит тот день, когда я и не вспомню о тебе? Только бы ты ни был моим последним воспоминанием. Может, нанять еще одного жигола? Выбит к ядрене фене все клинья и душу заодно. Издевательски усмехнулась я и все-таки удержалась от слез. О, прогресс! Скоро вообще перестану плакать. Порог боли максимально повысили. Вот уж позитивчик. Тряхнув головой, снова принюхалась и поморщила нос. Откуда-то несло гарью. Смутно вспомнила, что когда пришла, открыла в гостиное окно. Недовольно кряхтя, как старая бабка, поднялась и поплелась закрывать. На ковре все еще валялись фантики. Пятно от чая стало темным, ковер на мусорку. Тяжело вздохнула я, но от слабости, а не от разочарования. Чувства все еще были приморожены. Но едва взглянула на себя в зеркало по пути в спальню, брезгливо поморщилась, глаза ввалились, скулы заострились, губы бледные, просто смерть в мятой пижаме. И захотелось шоколада. «Видно, все когда-нибудь становятся Аннами», — вспомнила я нашего бывшего юриста, которая на корпоративе, зажав меня в туалет, умоляла оставить ей Алексашина. Тут же, непримиримо зажмурившись, хмыкнула. «Не хватало еще кошек завести». «Хватит, Майя! Отвалялась? Нужна свежая еда и срочная терапия работой». По пути в магазин я решила, что скажу Алексашину, когда наберу его. Пора было браться за ум. Извиняться, как бы не было тошно. И снова в бой. Глядишь, может быть, все не так уж и страшно. Столько времени прошло. На обиженных воду возят. Серьезный человек. Поговорим откровенно и разрулим. Это же рациональнее, чем дуться. А ведь не звонил ни разу. Вот еще один осел упрямый. Ну да ладно. Начальство не выбирают. Наполнив полную корзину фруктов и всякой всячиной, я встала в очередь у кассы и позвонила Мишиной. «Привет, Тань. Как ты?» «Приветульки, дорогая! Все ок, как ты?» Бодренько так ответила Татьяна, что даже настроение прибавилось. Вспомнился весь рабочий процесс и как он меня оживлял. И я ок. Слышно, когда мы там оживем? «Завтра шеф вернется из Москвы и сообщит. Я думала, ты первая должна знать, а ты меня спрашиваешь». «Да, я тут выпала из процесса совсем, так что была недоступна», — слукавила я. «Ну пока, Танюш, я тут у кассы. Звони завтра». Положив трубку в карман, мельком посмотрела в сторону стеллажей со сладостями и остановила взгляд на молодой парочке, которая шутливо дралась за корзинку с покупками. Кому ту нести? Какие они милые, а ведь еще не знают, сколько разочарования принесут друг другу. Жесткой усмешкой подумала я, усилием воли заставляя себя не думать об Артеме. И вдруг перед глазами вспыхнула недавняя сцена, как Рима с Андреем перетягивали корзину друг на друга. Их задорный смех, необычно долгий, ожидающий взгляд Снежины, и отчего-то вспомнились ее слова, которые совершенно выпадали из логики. Ведьма сказала, что на выходных, когда мы все были на презентации Байкер-стрит, у нее был секс. Но ведь Георгий улетел в Питер на все выходные. Рима изменяет мужу? С кем? С Андреем? Я едва не выронила свою корзину на ленту и оцепенела. Они уезжали вместе из салона. Кэт уехала домой раньше. Етит в квадрате, Рима что-то наделала. «Девушка, выкладывайте товар», — громко сказала кассир, и я поняла, что меня окликнули не в первый раз. Быстро рассчитавшись, вышла из магазина и ошеломленно застыла на крыльце. «Мир что, и вправду рушится?» — выдохнула я, когда кто-то, выходя из магазина, толкнул в плечо. Вернувшись домой, сразу позвонила Риме. В голове не укладывалось то, что казалось единственно логичным объяснением происходящего. Но Рима не взяла трубку. Ответила только СМС, что наберет позже. Занята. Мне было все равно, какие у нее дела. Я хотела избавиться от едкого чувства тревоги, выяснив все из первых уст. Я тут же написала ей, чтобы немедленно явилась ко мне. И она сообщила, что будет после 6. До самого вечера я не могла найти себе места. Приготовила какую-то бурду, только продукты испортила, но съела, совершенно не заметив вкуса. Позвонила Кэт и осторожно спросила, как у нее дела. Та была вполне довольна жизнью. Рассказывала, как они со Снежиным сделали перестановку мебели на даче. Как искупались в речке и как тот нес ее на руках до самого порога. Я опустилась на кухонный диванчик и покачала головой. Неужели я все придумала? Саму обманули, и на всех теперь косо смотрю. Ведьма — наша общая подруга. Что в том такого? Но снова вспомнила Риму и Андрея и прищурилась. Нет. Только чужой мог не заметить, как они смотрели друг на друга. А потом его оправдывающийся тон, зачем приехал, тогда мне и в голову не пришло подумать об этом. Сама в раздрае. Из напряженных раздумий вырвала звонок в дверь, и я сорвалась в прихожую. Рима радостно распахнула объятия, а я, увидев ее глаза, еще больше уверилась в своей правоте. «Рим! У тебя что-то было со Снежиным?» — в лоб спросила я, даже не прикоснувшись к ней. Ее брови медленно поднялись и застыли в немом недоумении. «Я не наивная дура, просто скажи правду. Мне без того хватает мерзкого вранья!» — надавила я. Та ничего не ответила, только отвела глаза к своей сумке, вынула сигареты и непринужденно спросила. «На порог-то пустишь?» «Ну охренеть!» — выдохнула я и обняла себя за локти. Рима в полном спокойствии оставила свои вещи в прихожей, сняла туфли и прошла в кухню к открытой балконной двери. Я прошла следом и, прислонившись поясницей к столешнице, вопросительно осуждающим взглядом окидывала подругу снизу вверх и обратно. Она закурила, глубоко затянулась и долго задумчиво смотрела вдаль двора. «Рим, как ты могла?» Не понимая ее поведения и не находя оправданий, протянула я. «Могла». Сухо ответила она через долгую паузу. «Я вообще не понимаю, как тебе в голову взбрело сотворить такое. Я знаю, Кэт сама виновата. До печени достать может. Андрей просто еще один мужик, им не привыкать изменять. Но как ты могла пойти на поводу своих потребностей? Не скажу уж, как они называются на чистом русском». «Не суди, да не судим будешь», — хмыкнула подруга. «Если такое происходит между моими друзьями, то во что мне верить? Вы что, с ума сошли?» — разозлилась я. «Это было пару раз». Кэт психанула на него, он психанул на нее, и я психанула. «Ты? Рим, ты образец выдержки. Твоя-то голова где была? Да и чего ты психуешь? У тебя каждый день война на работе». «Моя голова всегда на месте». Раздраженно фыркнула та. «Я прекрасно знаю, что он любит Кэт. И ничего не рушу. И не собиралась. Мы просто сняли напряжение. Никто ни на что больше не рассчитывал. Физическая реакция и только». «Ну, капец просто!» — сплеснула руками я. «Мир катится к чертовой матери. У меня личная жизнь коту под хвост, а вы оба рушите последнее, что у нас есть. Доверие и дружбу. Так же нельзя!» «У тебя-то что?» — снисходительно оглянулась она. Я отвела глаза, снова наплыла обиды и злости за собственные ошибки. «Одни предатели вокруг. Не хочу говорить об очередном из них». Болезненно сглотнула я. «Все ведь было хорошо, ты писала». Недоуменно вскинула брови Рима. «Проститутка? Он и есть проститутка». Зло бросила я. Не уходя от темы, ведьма вдруг помрачнела, раздраженно дернула плечами и отрезала. «Много ты понимаешь? Что сама-то творишь со своей жизнью? Вон заплатила чужому мужику, чтобы трахнул тебя». Я оскорбленно округлила глаза и раскрыла рот от такой неожиданной резкости. «Да я заплатила, а ты бесплатно развалила семью наших друзей». «Никто ничего не разваливал, не драматизируй. Никто и не узнает. Это только в фильмах для остроты сцен болтают языком. А в обычной жизни много тайн, погребено под бытом и обыкновенным равнодушием». Рима горько поморщилась и выбросила сигарету в окно. Я впервые видела ее в таком разрозненном состоянии. Но все равно не могла уложить внутри, что вокруг происходило слишком много того, с чем невозможно смириться или игнорировать это. Я уронила плечи и обреченно прошла к дивану. «Вы все мои родные люди. Как мне быть? Ты же всегда была примером для меня». «Поверь, я далеко не идеал. Как мне теперь выбить это знание из головы? А ты не вмешивайся в чужую жизнь, чтобы и самой не оказаться в луже». «Это что, очередной совет мудрой ведьмы?» — саркастично усмехнулась я. «Да никакая я не мудрая. Я такая же дура, как и все женщины. У меня тоже куча проблем. Знаешь», — бросила руки Рима, и ее лицо исказилось от муки до неузнаваемости. «В жизни все до банальности просто. Жорж давно завел любовницу и катается с ней по России, тратит мои деньги на нее и ее детей. Художник хренов». Я медленно моргнула и обмерла, ощутив ее боль как свою. Мы обе едва выкарабкались на один берег. Ей сейчас было трудно дышать, как и мне. «Почему не сказала, что ему больше не нужна? И не прекратить это?» Упрямо подавляя слезы, дрожащим голосом продолжила она. «Почему просто не сделать шаг первым? Зачем изо дня в день унижать меня этим враньем? А знаешь, я долго не могла примириться с мыслью, что сама виновата. Я сама цепляюсь за него и не позволяла выйти правде на свет. Влюбленная идиотка». «Влюбленная идиотка». Эхом отозвалось во мне и словно лезвием резануло по сердцу. Я положила ладонь на горло и сглотнула беспомощные слезы. Рима никогда не была такой подавленной, а я никогда и подумать не могла, что у нее такие проблемы. Она всегда жуткая оптимистка, и циничности ей не занимает, но сейчас и ее броня разваливалась на части. Все мы прятались за что-то, за кем-то, пока нас не прижали к стене и насильно не распахнули глаза. Как же больно осознавать, что никто, кроме нас самих, не вытянет из болота. Надеяться практически не на кого. Мы могли рассчитывать только друг на друга. Я поднялась, подошла к Риме и в молчаливой поддержке прижалась к ее плечу. «Я думала, у вас с Жоржем все хорошо». «Я тоже так долго думала. Все убеждала себя. Придумывала, как разнообразить отношения, как привлечь внимание. Все. Не могу, истощилась». Хрипло продолжила она. «А с Андреем все вышло случайно. Это произошло сразу после Байкер-стрит. Жорж уехал к ней. Услышала, как он в ванной говорил с ней. План настроил. Мне просто было необходимо выбить этот разговор из головы». «Так ты свой клин с Нежином выбила?» С замиранием сердца тихо проронила я. Рима встряхнулась, высоко вскинула голову и подышала вверх. Просушила глаза, несколько раз поморгав, и ответила уже с привычными нотками иронии. «Так получилось. Он мне и не нужен. Они, сказать, хоть и идиоты, но идеальная пара». Я горько рассмеялась и уткнулась лбом в ее плечо. Ни у одной меня рушился мир. Ирония жизни. Но это как-то облегчало переживания. Рима прислонилась виском к дверному косяку, снова закурила и, прикрыв веки, долго молчала. «Тебе хоть легче стало?» — вздохнула я. «Знаешь, клинья выбивать можно только другим советовать. Свои они как черешки. Прирастают и никуда от них не деться. Вот и у меня все прахом. Иди ко мне, дорогая». Тут же, выбросив сигарету, повернулась ко мне Рима и крепко обняла. «Прости меня, что поставила тебя в такое положение. Я во многом виновата. Но не хочу быть виноватой в разрушении нашей дружбы. Вы же у меня одни остались. Больше ведь никого. Бизнес и вы». «О, родная! А у меня вы». Мгновенно расклеилась я и уже мокрым носом уткнулась в шею. Мы обнялись еще крепче и обе разревелись. Рима осталась у меня. Мы провели с ней в сопливой беседе всю ночь. Я рассказывала обо всем, что произошло со мной за этот паршивый месяц, а она впервые плакала без остановки и открывалась с совершенно неизвестной стороны. Но становилось еще роднее. Два одиночества, две разрушенные дороги, которые нам предстояло отстроить заново, чтобы уверенно шагать все в то же неопределенное будущее.